Глава 39. Подъехав к Лабре, Босх припарковался на стоянке для посетителей и вышел из машины. Дом престарелых был погружен в глубокую темноту, и лишь в нескольких окнах на верхних этажах горел свет. Босх взглянул на часы, было всего без 10:10, и зашагал к стеклянной двери. Горло у него перехватывало от волнения. В глубине души, едва закончив читать уголовное дело, он уже понимал, что его цель – Конклин, и что рано или поздно он переступит порог этого заведения. Сейчас он лицом к лицу встретится с человеком, который, как он считал, убил его мать, а потом воспользовался своим положением и связями, чтобы избежать правосудия. Для Босха Конклин был символом всего того, чего у него самого никогда не было – власти, достатка, довольства – и пускай многие из тех, с кем он столкнулся на этом пути, говорили ему, что Конклин – хороший человек, Босх знал, что этот хороший человек скрывает грязный секрет. Ярость, клокотавшая в его груди, росла с каждым шагом. Охранник, сидевший за конторкой в вестибюле, разгадывал кроссворд, выдранный из воскресного Times Sunday Magazine, вполне возможно, что как раз с воскресенья. Он вскинул глаза на Босха с таким видом, как будто ожидал его увидеть. «Монте Ким», — представился Босх. «Я иду к одному вашему жильцу, Арно Конклину. Он меня ждет». «Да, он звонил». Охранник заглянул в лежащий перед ним журнал, потом развернул его к Босху и протянул ручку. «У него давненько уже не было гостей. Подпишите здесь, пожалуйста. Комната 907». Босх расписался в журнале и бросил поверх ручку. «Уже поздно», — заметил охранник. «Обычно к 9 все посетители уже расходятся». «Вы это к чему? Хотите, чтобы я ушел?» «Ради бога». Он вскинул свой портфель. «Пусть мистер Конклин в своем инвалидном кресле сам завтра едет ко мне в офис за документами. Я специально сделал крюк, чтобы завести их ему сюда. Нет, вы, конечно, можете меня не пустить. Мне от этого ни жарко, ни холодно. А вот ему это создаст неудобство». «Эй, эй, приятель, охолоните. Я просто хотел сказать, что время уже позднее, но вы не дали мне договорить. Я вас пропущу, никаких проблем. Мистер Конклин специально попросил об этом. И потом, здесь же не тюрьма. Я просто хотел сказать, что все посетители уже ушли. Люди спят. Просто постарайтесь не шуметь, вот и все. Незачем так кипятиться». «Вы сказали, он в 907-м?» «Совершенно верно. Я сейчас ему позвоню, предупрежу, что вы поднимаетесь». «Спасибо». Босх направился к лифтам, даже не извинившись перед охранником. По правде говоря, он уже и думать забыл об этом маленьком инциденте. Все его мысли были заняты сейчас исключительно одним человеком. Лифт оказался точно таким же неторопливым, как и здешние обитатели. Когда его двери наконец-то распахнулись на 9-м этаже, Босх прошел мимо сестринского поста, но там никого не оказалось. По всей видимости, ночная медсестра отправилась проведать кого-то из своих подопечных. Сначала Босх двинулся по коридору не в ту сторону, потом, сообразив, что идет не туда, развернулся и зашагал обратно. Краска на стенах и линолеум на полу были свежими, но даже в дорогих заведениях вроде этого невозможно было полностью избавиться от неистребимого запаха мочи, дезинфекции и ощущения безнадежности. Отыскав комнату номер 907, он коротко постучал. В ответ слабый голос пригласил его войти. Это был даже не шепот, а скорее шелест. Босх оказался совершенно не готов к тому, что увидел, когда открыл дверь. Комнату слабо освещала одна единственная настольная лампа, установленная на прикроватной тумбочке сбоку от постели. Большая часть комнаты утопала во мраке. На кровати, отпертый под спину тремя подушками, сидел старик в бифокальных очках на носу и с книгой в костлявых руках. Больше всего в открывшемся ему зрелище Босха поразило то обстоятельство, что под одеялом, которым старик был укутан до подмышек, пониже бедер было пусто. Кровать была совершенно плоской. Ног не было. Усилило потрясение инвалидное кресло, стоявшее справа от кровати. На сиденье лежал плед, а из-под него торчали две обтянутые черными брюками ноги в мокасинах, покоившиеся на подножке внизу. Выглядело это так, как будто верхняя половина старика сидела в постели, в то время как нижнюю забыли в кресле. Все чувства Босха, должно быть, в этот момент были явственно отражены у него на лице. «Это протезы», — пояснил скрипучий старческий голос. «Ноги пришлось ампутировать. Диабет. От меня уже практически ничего не осталось, кроме стариковского тщеславия. Я заказал протезы, чтобы появляться в них на людях». Босх подошел ближе к свету. Из желто-бледной кожи старика напоминала изнанку отклеившихся от стены старых обоев. Глубоко запавшие глаза на исхудавшем лице казались двумя темными провалами. Череп окружал ореол полупрозрачного старческого пуха. Тощие руки, перевитые выступающими голубыми венами, были усеяны коричневыми пятнами. Босх словно очутился лицом к лицу с самой смертью. Этот человек был куда более мертв, чем жив. Конклин отложил книгу на тумбочку рядом с лампой. Казалось, каждое движение дается ему с огромным трудом. Босх бросил взгляд на обложку. Книга называлась «Неоновый дождь». «Это детектив», — с квохчущим смешком пояснил Конклин. «Я в последнее время пристрастился к загадочным историям. Начал ценить литературу. Раньше не понимал. Да и времени на нее не было. Заходите, Монти, можете меня не опасаться. Я давно уже безобидный старик». Босх вышел на свет. Водянистые глаза Конклина некоторое время изучали его, потом старик явно пришел к заключению, что перед ним не Монти Ким. Они, конечно, давно не виделись, но Конклин, похоже, не обознался. «Я пришел вместо Монти», — прошептал Босх. Конклин слегка повернул голову, и Босх увидел, что его взгляд устремлен на кнопку вызова медсестры рядом с прикроватной тумбочкой. Но, видимо, он понял, что сил дотянуться до тумбочки и во второй раз у него не хватит, и снова повернул голову к Босху. «Кто же вы тогда?» «Я тоже пытаюсь распутать одну загадочную историю». «Вы детектив?» «Да. Меня зовут Гарри Босх. И я хотел спросить вас, а...» Он осекся. Выражение лица Конклина изменилось. Босх не понимал, что это, страх или узнавание, но что-то определенно изменилось. Конклин вскинул глаза на Босха, и тот увидел, что старик улыбается. «Иероним Босх», — прошелестел он, — «в честь художника». Босх медленно кивнул. Он осознал, что потрясен ничуть не меньше, чем бывший прокурор. «Откуда вы это знаете?» «Потому что я знаю про вас». «Откуда?» «От вашей матери. Она рассказывала мне про вас и ваше имя. Я любил вашу мать». Это было как неожиданный удар под дых. Босх задохнулся и вынужден был положить руку на кровать, чтобы не пошатнуться. «Сядьте, прошу вас, сядьте». Конклин протянул дрожащую руку, пытаясь усадить Босха на кровать, и кивнул, когда тот подчинился. «Нет», — воскликнул Босх, практически немедленно снова вскакивая на ноги. «Вы использовали ее, а потом убили. И заплатили прикормленным людям, чтобы дело замяли. Поэтому я и здесь. Я хочу узнать правду. Я хочу услышать ее от вас. И я не куплюсь на ваши россказни про то, что вы ее любили. Это вранье». «Я не знаю правды». Тихий голос старика походил на шелест сухого листа, гонимого ветром по тротуару. «Но я в ответе за то, что случилось, и, следовательно, да, можно сказать, что я убил ее. Но единственная правда, которая мне известна, это, что я ее любил. Можете считать это враньем, но я говорю вам чистую правду. Если вы в это поверите, я умру счастливым». Босх совершенно перестал понимать, что происходит. что Конклин пытается ему сказать. «В ту ночь она была с вами, в Хэнкок-парке». «Да». «Что произошло? Что вы с ней сделали?» «Я убил ее своими словами, своими действиями. Мне понадобилось много лет, чтобы осознать это». Босх придвигался к кровати, пока не навис над стариком. Ему хотелось стиснуть эти костлявые плечи и трясти до тех пор, пока не вытрясет из него что-нибудь вразумительное. Но Арно Конклин выглядел таким тщедушным, что казалось, вот-вот рассыплется. «О чем вы говорите? Посмотрите на меня! О чем вы говорите?» Конклин повернул к нему голову. Его шея казалась не толще руки. Он устремил на Босха взгляд и с серьезным видом кивнул. «Вы знаете, мы с Марджори в тот вечер строили планы. Я влюбился в нее вопреки всякому здравому смыслу. Мы собирались пожениться. Решение было уже принято. Мы собирались забрать вас из интерната. Строили планы на будущее. В ту злосчастную ночь. Мы оба были счастливы до слез. На следующий день была суббота. Я хотел поехать в Лас-Вегас, взять машину и махнуть туда той же ночью, пока ни один из нас не передумал и никто другой не разрушил наших планов. Она согласилась и поехала домой за вещами. Больше я ее не видел». «И это ваша история? Вы что же думаете, что я после того, как она ушла, я сделал один телефонный звонок? Но этого оказалось достаточно. Я позвонил своему лучшему другу, чтобы поделиться с ним своей радостью и попросить его быть нашим свидетелем. Я хотел, чтобы он поехал с нами в Лас-Вегас. И знаете, что он сказал? Он категорически отказался. Сказал, что если я женюсь на этой женщине, на моей карьере можно будет поставить крест. Заявил, что не позволит мне этого сделать, что у него на меня грандиозные планы». «Это был Гордон Миттл». Конклин печально кивнул. «То есть вы хотите сказать, что это Миттл ее убил? А вы об этом даже не подозревали?» «Я об этом даже не подозревал». Он опустил взгляд на свои костлявые руки и сжал их в крохотные кулачки. Они выглядели совершенно бессильными. Босх лишь молча смотрел на него. «Я осознал это только много лет спустя. Для меня даже помыслить было невозможно, что это сделал он. И потом, разумеется, я не могу не признаться, что думал о себе. Я был трусом и заботился только о том, как бы выпутаться из всей этой истории». Босх уже совершенно перестал понимать, что он говорит. Впрочем, похоже, слова Конклина были обращены не к нему. На самом деле старик разговаривал сам с собой. Внезапно, словно очнувшись от забытья, он вскинул глаза на Босха. «А знаете, я был уверен, что когда-нибудь вы придете ко мне». «Почему?» «Потому что я знал, что вы захотите узнать правду. Пусть даже никого больше она не будет волновать, но я был уверен, что вы захотите ее узнать. Иначе просто и быть не могло, ведь вы же ее сын». «Расскажите мне о событиях той ночи, во всех подробностях». «Тогда дайте мне воды, у меня горло пересохло. Там на комоде стоит стакан. В коридоре есть питьевой фонтанчик, только не лейте слишком долго. Тогда она становится слишком холодной, и у меня начинает сводить зубы». Босх посмотрел на стакан на комоде, потом снова на Конклина. Ему вдруг стало страшно, что стоит ему хотя бы на минуту выйти из комнаты, как старик умрет и унесет с собой в могилу свою историю. И тогда Босх никогда ее не услышит. «Идите, мне ничего не сделается. Сбежать я точно никуда не смогу». Босх бросил взгляд на кнопку вызова медсестры, и снова Конклин прочитал его мысли. «Я куда ближе к аду, чем к раю, за то, что сделал, за то, что столько лет молчал. Мне нужно рассказать вам эту историю, и лучше уж я исповедуюсь вам, чем какому-нибудь священнику». Выйдя в коридор со стаканом, Босх заметил промелькнувшего в конце коридора человека. Тот свернул за угол и исчез из виду. Босху показалось, что на нем был костюм, но это был точно не охранник. Он нашел фонтанчик и, набрав воды, вернулся в комнату. Конклин слабо улыбнулся и поблагодарил его, прежде чем начать пить. Потом Босх взял у него стакан и поставил на тумбочку. «Ладно», — произнес он, — «вы сказали, что в ту ночь она ушла, и больше вы ее не видели. Как вы узнали о том, что произошло?» «К утру я начал беспокоиться, что с ней что-то случилось. Тогда я позвонил в прокуратуру и запросил сводку по ночным происшествиям. Помимо всего прочего, мне сообщили, что в Голливуде произошло убийство, и назвали имя жертвы. Это оказалась она. Это был самый кошмарный день в моей жизни». «Что было потом?» Конклин потер лоб ладонью и продолжил. «Я узнал, что ее обнаружили уже утром. Она...» Я был в шоке. Не мог поверить в то, что такое могло случиться. Миттл по моей просьбе навел справки, но нам не удалось узнать ничего существенного. Потом мне позвонил человек, который познакомил меня с Марджори. «Джонни Фокс?» «Да». Он позвонил и сказал, что, по слухам, его разыскивает полиция, и что он невиновен. Он стал мне угрожать. Пообещал рассказать полицейским, что в ту ночь я был с ней, если я не помогу ему. Это был бы конец моей карьеры. «И вы помогли ему?» «Я поручил это Гордону. Он проверил слова Фокса и подтвердил его алиби. Я уж не помню, каким образом, но оно было подтверждено. Кажется, он играл то ли в карты, то ли еще во что-то в каком-то притоне, где было множество свидетелей. Когда я убедился, что Фокс не причастен к убийству Марджори, я позвонил детективам, которым поручили вести дело, и договорился о допросе. Чтобы защитить Фокса, а тем самым и меня, мы с Гордоном сочинили целую историю, что Фокс якобы выступал ключевым свидетелем по одному особо важному делу. Наш план сработал. Детективы переключились на другую версию. В какой-то момент я разговаривал с одним из них, и он обронил, что, по его мнению, Марджори стала жертвой сексуального маньяка. В то время подобные преступления были достаточной редкостью. Детектив сказал, что перспективы раскрытия у этого дела не очень хорошие. Но мне даже в голову не могло прийти заподозрить Гордона. Я и помыслить не мог, что он способен на такое зверство по отношению к невинному человеку. Все это время преступник находился у меня перед носом, а я не желал этого видеть. Я был глупцом, жалкой марионеткой. «Вы говорите, что это были не вы и не Фокс. Вы утверждаете, что это Миттл убил ее, чтобы устранить угрозу вашей политической карьере. Но вам он ничего не говорил. Это была целиком и полностью его идея. Он пошел и сделал это». «Да, я утверждаю это. Когда в ту ночь я позвонил ему, я сказал, что она значит для меня больше, чем все его планы и все мои планы вместе взятые. Он сказал, что это будет означать конец моей карьеры. И я согласился. Я согласился, потому что хотел начать вместе с ней с чистого листа. Думаю, это были самые счастливые минуты в моей жизни. Я был влюблен, и я принял решение». Он тихонько стукнул бессильным кулаком по одеялу. «Я сказал Миттелу, что мне наплевать на карьеру, что мы с Марджори собираемся уехать. Я, правда, и сам не знал куда, может, в Лохолью, может, в Сан-Диего, мало ли мест на свете. Я не собирался сдаваться, я был зол на него за то, что он не захотел разделить со мной мою радость. И этим я, сам того не подозревая, спровоцировал его и приблизил конец твоей матери. Теперь я это знаю». Босх пристально посмотрел на старика. Его боль казалась неподдельной. В запавших глазах плескался мрак. «А Миттл когда-нибудь говорил вам, что это он ее убил?» «Нет, но я и так это знаю. Наверное, в глубине души это знание всегда было со мной, но несколько лет спустя он проговорился. Это подтвердило мои подсознательные подозрения и положило конец нашим отношениям». «Что именно он сказал? Когда это было?» «Много лет спустя. Я тогда готовился баллотироваться на должность генерального прокурора. Можете себе это представить? Я, лжец, трус и участник преступного сговора, намеревался стать главным вершителем правосудия в штате. Где-то за год до выборов Миттл пришел ко мне и без обиняков заявил, что мне срочно нужно жениться. Сказал, что обо мне ходят разные слухи, которые могут стоить мне голосов избирателей. Я ответил, что это нелепая идея и что я не собираюсь жениться только ради того, чтобы переубедить тупых ханжей из глубинки. И тогда он, выходя из моего кабинета, как бы между делом бросил одну фразу. Конклин прервался и протянул руку к стакану с водой. Босх помог ему, и старик медленно сделал несколько глотков. От него исходил тяжелый больничный запах, от которого внутри у Босха все переворачивалось. Он наводил на мысли о мертвецах и морге. Когда Конклин закончил пить, Босх взял у него стакан и поставил обратно на тумбочку. Что это была за фраза? Выходя из моего кабинета, он сказал, и я запомнил эту фразу дословно, так вот он сказал, «Иногда я жалею, что спас тебя тогда от скандала, который мог разразиться из-за той шлюхи. Если бы я этого не сделал, люди, по крайней мере, знали бы, что ты не голубой». Вот что он сказал. Босх внимательно посмотрел на него. Возможно, это была просто фигура речи. Он мог всего лишь иметь в виду, что спас вас от скандала, связанного с вашим знакомством с ней, приложив все усилия к тому, чтобы ваше имя нигде не всплыло. Это еще не доказывает, что он ее убил или заказал ее убийство. Вы же были прокурором, вы понимаете, что этого мало, чтобы обвинить кого-то в убийстве. Нужны улики. А вы никогда не спрашивали его в лоб? Нет, никогда. Я слишком его боялся. Гордон успел стать влиятельным человеком, куда более влиятельным, чем я. Так что я не стал ничего ему говорить. Я просто свернул компанию и вышел из гонки. Прекратил всякую публичную деятельность и с тех пор с Гордоном Миттелом ни разу не разговаривал. Уже больше 25 лет. Вы занялись частной практикой? Да. Вел дела на благотворительной основе. Это было для меня чем-то вроде личной епитимии за то, что я сделал. Хотелось бы мне сказать, что это помогло исцелить мои душевные раны, но это не так. Теперь я беспомощный старик Иероним. Признайтесь, вы пришли сюда убить меня. Так не отказывайтесь от вашего намерения из-за моей речи, если вы полагаете, что я этого заслуживаю. Поначалу этот вопрос привел Босха в такой ступор, что он не смог ничего ответить. Потом покачал головой. «А Джонни Фокс? После той ночи он должен был крепко держать вас на крючке?» «Да, это так. Он вообще был весьма изобретательный тип по части вымогательства». «Что с ним случилось?» «Я вынужден был взять его на работу в свой избирательный штаб и согласился платить ему по $500 в неделю практически ни за что. Понимаете, в какой фарс превратилась моя жизнь? Впрочем, он так и не успел получить никаких денег. Погиб под колесами автомобиля». «Думаете, это дело рук Миттела?» «Не могу этого исключать, хотя...» Должен признать, он оказался весьма удобным козлом отпущения во всем, что касалось моих собственных прегрешений. А вам тогда не показалось, что это ДТП пришлось подозрительно кстати? Ну, задним умом мы все крепки. Старик печально покачал головой. Я тогда был просто в восторге, что все так удачно разрешилось само собой. Одной головной болью меньше. Не забывайте, в то время... Я даже не подозревал, что смерть Марджори имеет какое-то отношение ко мне. Я просто считал Фокса вымогателем, не упустившим возможности ко мне присосаться. Когда его тогда так удачно сбила машина, я обрадовался. Мы договорились с репортером, который писал о нем статью, что он не станет упоминать о его темном прошлом, и все было прекрасно. Хотя, разумеется, на самом деле не было. Никогда. Гордон, при всей своей гениальности, не предполагал, что я буду помнить Марджори вечно. Я до сих пор не могу ее забыть. «А в какой момент появился МакКег?» «Кто?» «МакКег Инк. Регулярные выплаты полицейскому, Клоду Эноу». Конклин некоторое время молчал, пытаясь сформулировать ответ. «Разумеется, я знал Клода Эноу. А что там с ним? Я ни разу ни цента ему не заплатил». «МакКег зарегистрирована в Неваде. Записана она была на Эноу. А вы с Миттеллом указаны в учредительных документах как руководители. Фирма была подставная. Через нее Эноу ежемесячно получала откуда-то по $1000. Видимо, от вас с Миттеллом». «Нет», — со всей горячностью, на которую был способен, возразил Конклин. Со стороны звучало это так, как будто он поперхнулся. «Я ничего не знаю об этой фирме. Возможно, ее учредил Гордон, а все, что нужно, подписал вместо меня или даже просто подсунул мне на подпись. Я же был окружным прокурором. Мне некогда было вникать во все, что он приносил мне на подпись. Когда он говорил, что нужно что-то подписать, я подписывал». Конклин произнес это, глядя Босху прямо в глаза, и Гарри ему поверил. Конклин сознался ему в куда худших прегрешениях. С чего бы он вдруг стал сейчас врать ему про Эноу? «Как Миттелл отреагировал, когда вы свернули избирательную кампанию и сказали ему, что не будете участвовать в гонке дальше?» «К тому времени он уже успел стать достаточно влиятельным человеком, в политическом смысле. Его юридическая фирма представляла интересы городской верхушки, а политическая деятельность ширилась и набирала обороты. И тем не менее, основную ставку он тогда делал на меня. Планировалось, что сначала я займу должность генерального прокурора штата, а впоследствии стану губернатором. А может, он и на этом останавливаться не собирался, кто знает. Так что Гордон, в общем, он не обрадовался. Я отказался встречаться с ним, но мы поговорили по телефону, он пытался меня переубедить, но не смог, и тогда начал мне угрожать». «Чем?» «Он сказал, что если я когда-нибудь попытаюсь подорвать его репутацию, он позаботится о том, чтобы мне предъявили обвинение в убийстве Марджори, и у меня не возникло ни малейших сомнений в том, что он это сделает». «От лучшего друга до злейшего врага. Как вы вообще умудрились с ним связаться?» «Наверное, он втерся ко мне в доверие, когда я потерял бдительность. Я не замечал его истинного лица, пока не стало слишком поздно. Наверное, я никогда в жизни не встречал другого такого человека, который готов был добиваться своей цели столь изощренными методами, как Гордон. Он был и остается опасным человеком. Мне очень жаль, что я познакомил его с вашей матерью». Босх кивнул. У него не осталось больше вопросов, и он не знал, что еще сказать. Конклин на некоторое время погрузился в глубокую задумчивость, потом снова заговорил. «Я думаю, молодой человек, что шанс встретить свою вторую половинку дается нам только раз в жизни. Так что, когда вы ее встретите, держитесь за нее обеими руками. Неважно, что она делала в прошлом, все это не имеет никакого значения. Единственное, что важно, это не упустить ее». Босх снова кивнул. Ничего другого ему в голову просто не пришло. «Где вы с ней познакомились?» «О, я познакомился с ней на танцах. Нас представили друг другу, и, разумеется, она была моложе меня, так что я решил, что не заинтересую ее. Но я ошибался. Мы протанцевали друг с другом весь вечер и начали встречаться. А потом я влюбился». «Вы не знали о ее прошлом?» «Изначально не знал, но потом она мне рассказала. К тому времени мне уже было все равно». «А какую роль в этом сыграл Фокс?» «Это он нас свел. Я тогда и про него тоже не знал. Он представлялся бизнесменом. Для него это был такой хитрый ход. Познакомить одну свою девушку с прокурором, а потом сидеть и смотреть, что из этого выйдет. Я никогда ей не платил, а она никогда не просила у меня денег. А Фокс судя по всему, смотрел на то, как мы с ней все крепче привязываемся друг к другу, и потирал ручки, прикидывая, какую выгоду сможет из этого извлечь. Босх хотел было достать фотографию, которую позаимствовал у Монти Кима, и показать ее Конклину, но потом решил не подвергать память старика испытанию. Пока Босх обо всем этом думал, Конклин снова заговорил. «Я очень устал, а вы так и не ответили на мой вопрос. Вы пришли убить меня?» Босх взглянул на его обтянутое пергаментной кожей лицо, на бессильные руки и вдруг с удивлением осознал, что внутри у него всколыхнулось что-то вроде сочувствия. «Я не знал, что собираюсь делать. Мне просто нужно было сюда прийти». «А вы хотите узнать что-нибудь о ней?» «О моей матери?» «Да». Босх задумался. Его воспоминания о матери были совсем смутными, и чем дальше, тем больше сглаживались из памяти. А уж с чужих слов он не знал о ней практически ничего. «Какая она была?» — спросил он. «Мне трудно ее описать», — Конклин на миг задумался. «Я совершенно потерял из-за нее голову. Одна ее кривоватая улыбка чего стоила. Я знал, что у нее есть секреты. Наверное, они есть у каждого из нас. Но она свои тщательно от всех охраняла. И несмотря на все это, она была полна жизни. В отличие от меня, в тот момент, когда мы встретились, она научила меня радоваться жизни». Он допил воду. Босх предложил принести еще, но Конклин отмахнулся. «У меня были другие женщины, но все они относились ко мне как к трофею, которым можно было похвастаться», — продолжил он. «А ваша мать была не такой. Она предпочитала остаться дома или отправиться на прогулку в Гриффит-парк с корзинкой для пикника, чем ходить по клубам на Сансет-стрип». «Как вы узнали о том, что она... о том, чем она занималась?» «Она сама мне призналась. В ту ночь, когда рассказала мне про вас, она сказала, что хочет, чтобы я узнал правду, потому что ей нужна моя помощь. Должен признаться, это стало для меня шоком. Первая моя мысль была о себе, ну, о том, чтобы защитить себя. Но ее смелость вызвала у меня восхищение, к тому же я был влюблен. Я не мог пойти на попятный». «А Миттл откуда об этом узнал?» «Это я ему рассказал. И по сей день об этом жалею». Если она была такой, как вы ее описываете, почему она выбрала для себя это занятие? Я никогда этого не понимал». «И я тоже не понимал. Я же вам говорю, у нее были свои секреты, и она не спешила раскрывать их передо мной». Босх взглянул в окно. Оно выходило на север. В тумане, поднимавшемся из каньонов, переливались огнями голливудские холмы. «Она всегда говорила мне, что вы крепкий орешек», — послышался у него за спиной голос Конклина. Он казался практически сорванным. Видимо, ему уже давно не приходилось так много разговаривать. «Как-то раз она мне сказала, что ей не страшно умереть, потому что вы и без нее не пропадете». Босх продолжал молча смотреть в окно. «Ну и как? Она была права?» — спросил старик. Босх скользнул взглядом по вершинам холмов на севере. Где-то там, в вышине, сиял огнями похожий на космический корабль особняк Миттела. Особняк, в котором тот поджидал Босха. Он перевел взгляд на Конклина, который все еще ждал ответа. «Выводы делать пока рано», —